Неподалеку от дома встретила его жена. Звали ее Мари. Эй, Жак, где ты бродишь-то? Тут у нас такие дела творятся, очумеешь? А что такое? Ух, сам увидишь. Идем, идем скорее. Прибежали они к пожарищу, а там стук, треск, грохот. Тысячи маленьких дьяволов роют землю, таскают песок и камни, бревна и кирпичи, рубят, пилят, строгают, приколачивают, а другие чертенята светят им факелами. Стройка идет полным ходом. Ты смотри, что делается! Как муравьи носятся! Откуда их столько, а, Жак? Ой, Мари, не спрашивай! Что такое? Я уж не рад, что в это дело ввязался. Да что случилось-то? Ну-ка, говори! Всю правду говори! И тут рассказал дядюшка Жак про свой договор с дьяволом. Жена так и ахнула. Да что ж ты натворил-то, горе луковое? Родного сына черту продал! Да и я ведь хотел как лучше! Да чтоб тебя! Ох, Господи! Господи, прости и помилуй! Ох, Мария, что ж теперь делать-то? Прям не знаю! Да ты уж наделал, хватит с тебя! Сиди да молчи лучше, голова садовая! Дай подумать! Дядюшка Жак приумолк, а жена призадумалась. Подумала-подумала и спрашивает. Когда, говоришь, дьявол свою работу закончит? К самому утру, в ту самую минуту, когда наш петух проснется и запоет. Ага. Значит, если к этой самой минуте хоть одной доски в новом заборе не хватит, то не видать черту нашего сына. Точно, и все добро нам останется. Ну ладно, попробую я одну штуку сделать. Может, Бог даст, и получится. Ничего не ответил дядюшка Жак, а про себя подумал: где уж нам черта перехитрить? Вон как его дьяволята стараются. И правда, работа на стройке так и кипит. Вот черти проклятые! Все построили, один забор остался. А до рассвета еще целый час, целый час! Ох, беда! Пропал, пропал наш сын! Они этот забор за минуту сколотят. И точно! Как начали черти доски к жердям приколачивать, забор прямо на глазах растет. А в это время жена дядюшки Жака потихоньку пробралась, куда бы вы думали? Ну, конечно, в тот самый курятник, что от пожара уцелел. А в курятнике на тонкой жердочке сидел одноглазый петух и крепко спал. И правильно делал. Ведь до рассвета, если помните, еще целый час оставался. Подскочила Мари к петуху, схватила его и давай трясти. Просыпайся, просыпайся, одноглазенький ты наш. Выручай, выручай, сыночка родимого. Не дай к черту в лапы попасть. Спаси нас ради Христа. Проснулся петух, открыл свой единственный глаз и, недолго думая, как гаркнет. А чертям в это время оставалось последние две доски к забору прибить. Но как услышали хвостатые петушиный крик, завизжали от страха, бросили наземь и доски, и молоток, и кинулись в рассыпную. Всем ведь известно, что черти петушиного крика больше грома и молнии боятся. Вот так и перехитрила страшного черта догадливая Мари. И сына спасти удалось, и добро сохранить.